Федор Сологуб. Лёлька. Вечерело. Я шел за город побродить на берегах нашей мелкой порожистой реки. В старину она была многоводна, пролегал по ней великий путь из Чуди в Русь. А теперь она давно уж обмелела, сжалась в своем широком русле, как червяк на зеленом листе, и затихла. И сжался, затих и приуныл над ее берегом, извилистым и крутым, когда-то богатый город Тихий Омут. Вечер стоял тихий, теплый, благоухающий свежими веяниями нежаркого лета, полный очарования, как нежная колыбельная песенка. Солнце было уже низко, багряно-желтый круг его почти касался мглисто-синей черты горизонта, темно-лиловые тучки с золотыми краями были разбросаны по розовому небу заката. Все небо заливали восхитительно мягкие переливы голубых, алых и палевых оттенков. Узкие полоски тонких облачков желтели и белели на нем, как прилипшие к нарядному платью засохшие стебли. Прощальные солнечные лучи убирали в пурпур бедные городские лачуги. Серая пыль иногда подымалась от набегавшего ветра, влеклась по немощенным улицам и тихонько ложилась на землю. Я вышел на обрывистый берег реки. Откосы другого берега начинали терять свои ярко-пунцовые краски, только верхи крутых обрывов еще сверкали темно-красную, как медь, глиною. Внизу слегка дымился туман, еще почти невидный, заметный лишь потому, как скрадывались им очертания берега. Словно прильнула река близко-близко к обрывистым берегам, и тая целовала их, и таял угрюмый берег, целуя журчащую воду. Глинистая тропинка бежала между откосами берега и широкими полями. Кусты ползли вниз по откосам, цепляясь за землю изогнутыми ветвями и схватываясь ими друг с другом, словно сгорбленные старушки, тихо ползущие в гору. Становилось в воздухе свежее. Берег понижался, в прозрачной полумгле, которую ласково бросали на меня ивы с пониклых ветвей своих, меня обнимала нежная прохлада. Воздух вливался в грудь, как сладкий напиток, возбуждающий трепет силы, жажду жизни, навевающий отрадное мечтание. Легкая задумчивость овладела мною. Вдруг я услышал детский голос, звонко и отчетливо выговаривающий стихи. Не знаю от чего, но на груди природы лежит ли предо мной полей неведомая даль, колышет ли залив серебряные воды, или простирает лес задумчивые своды, в душе моей встает неясная печаль. А вот и он, маленький чтец, лицом к реке, под ивою, прислонясь к ее стволу спиною и рассеянно глядя вдаль, сидел тоненький мальчик в ситцевой рубахе и помятой шапке. Ему по лицу можно было дать лет 13. Он был, очевидно, мал для своего возраста. На бледном, нервно-подвижном лице, слегка смуглом и загорелом, мечтательно теплились кроткие карие глаза. Они так пристально смотрели куда-то далеко, что мальчик и не видел меня, даже когда совсем близко подошел я к нему. Он говорил стихи на память и, сложив руки на коленях, слегка покачивался взад и вперед. Говорил он их задушевно и просто, как будто это были не чужие для него слова. Было так странно видеть этого босого мальчугана, который читает стихи, вряд ли ему вполне ясные. «Она всегда немая Галатея, а я, страдающий, любя Пигмалион», — закончил мальчик и повел вперед сжатыми руками. Я молча стоял сбоку, немного позади его. Он повернулся, бросил на меня рассеянный взгляд, приметил меня и быстро вскочил на ноги. «Хорошо ты читаешь, молодец», — сказал я. Он покраснел и молчал. Видно было, что ему хочется уйти, но я решил как-нибудь удержать его. Невдалеке от реки я заметил небольшой домик, старенький, погнувшийся, с небольшими тусклыми окнами. «Ты не здесь ли живешь?» — спросил я, показывая на эту лачугу. «Да», — тихо ответил мальчик. Это был самый крайний дом подгородной слободы Подолешья, населенный бедным людом. На плетне, которым был обнесен двор, я увидел растянутые сети. У берега виднелась лодка, привязанная непрочную, с узлами, бечевкою к тому дереву, под которым мы стояли. «А это твоя лодка?» — спросил я. «Отцова», — ответил мальчик. «А ты с нею справишься?» Мальчуган легонько усмехнулся. «Справлюсь, что ж. Так прокати меня по реке, я тебе заплачу». Мальчик глянул на меня и ответил. «Ладно, вот только у отца спрошусь». Он побежал в избу. Через минуту на пороге показался хозяин. Маленький, тощий человек с мочальной бородкою и смирную улыбкою на бледном лице. Он подошел ко мне, кланяясь с некоторым подобострастием. Я ему сказал, чего хочу. Он вызвался сам сесть со мною. Я отказался. «Справимся с мальчуганом», — сказал я. Тогда он суетливо задвигался по двору, покрикивая на сына. «Ну, живей, живей! Лёлька, пошевеливайся!» Лёлька побежал в сарай за веслами, потом в избу, собрался вмиг и выбежал ко мне. Вот уселись мы вдвоем на узеньких и неудобных беседочках лодки. Вода тихо зашумела под веслами. Мы плыли вниз по течению. Я скоро взял у мальчика весла и стал посреди лодки. Мальчик не обнаруживал большой охоты говорить и вначале только отвечал на вопросы. Но мало-помалу мы разговорились. «Любишь ты стихи?» — спросил я. «Люблю», — ответил он слегка краснея и прибавил, вдруг засмеявшись и весело взмахнув головою. «Я много стихов знаю». «Учишься где-нибудь?» — опять спросил я. «Учусь, как же. В городское училище хожу. Прежде ходил в приходское, ну, кончил там. Отец меня сперва хотел к сапожнику отдать в учение, а я ему говорю, я лучше, говорю, в городское училище поступлю, там тоже мастерская есть». Ну, отец и согласился. Я поступил в училище и в столярную стал тоже ходить. У нас при училище есть столярная. Теперь еще 2 года остается. Меж тем вечерняя мгла сгущалась внизу, и только на небе еще теплились розоватые потухающие отблески догоравшего дня. Плеск весел по воде раздавался мягко и звучно. Было тихо. Мы тихо разговаривали. Берега медленно двигались, течение несло нас вперед. Берега раздвинулись, река разлилась вдвое шире, заструилась ленивее и глаже. Перед нами легла сероватая гряда камней, мельничная запруда. Все слышнее и слышнее доносилось до нас журчание воды, которая, лениво переливаясь через плотину, падала на фашинник и камни. Мы подъехали близко к запруде и повернули назад. Опять береговые тени побежали навстречу взмахом весел. Я попросил мальчика прочесть мне еще какие-нибудь стихи. Он сперва застыдился, но потом все-таки прочел мне 2 стихотворения из Лермонтова и Некрасова. Мне стало грустно. Рассеянно слушая, вспоминал я, что все подростки, все юноши, которых я встречал, предпочитали стихи с печальным содержанием. Он помолчал. «А вот я вам еще скажу стихи», — промолвил он слегка дрогнувшим голосом, почему-то смущаясь больше прежнего. «Прочти, милый, ты хорошо читаешь». Он сказал мне незнакомое стихотворение. Сначала голос его был робок и тих, но мальчик быстро справился со своим волнением. Стихи были слабы по форме, но подкупали искренностью и свежестью чувства. «Чьи же это стихи?» — спросил я, когда он закончил. Мальчик покраснел, замялся, поежился и сказал тихонько. «Мои. Самодельные», — прибавил он и глянул на меня смущенными и смеющимися глазами. «Вот как!» — сказал я с удивлением. «Так ты, брат, сочинитель!» «Да, только вы отцу не сказывайте, что я вам читал». «А что?» «Да уж так, пожалуй, опять достанется». «А уж доставалось!» Мальчик помолчал немного и начал рассказывать по порядку. «Сочинять-то стихи я давно начал, а только показать их некому было. Вот в прошлую зиму я и надумал, дай, думаю, покажу их учителю. Но он прочел, ничего, похвалил. Говорит, надо работать. Ты, говорит, можешь научиться хорошие стихи писать. Стал мне книжки давать. Вот от него и другие наши учителя узнали. Ну вот раз и вышло так, что меня батюшка по священной истории урок отвечать вызвал. А я не выучил в тот раз. И совсем не от стихов, а вовсе другая причина была. А батюшка и говорит: ты, говорит, только стихи сочиняешь, а уроков не учишь. Еще и на нас, может быть, пасквили пишешь, говорит. Погоди, говорит, вот я уже твоему отцу скажу. Отец у него печек тогда как раз чинил. Вот батюшка ему в тот же день на меня нажаловался. Он опять помолчал, внимательно посмотрел на меня и продолжал. Ну, мне от отца шибко попало. Взялся, говорит, учиться. Это отец мне говорит: так учись, а глупостями не занимайся. Денег-то у меня нет, говорит, шальных, чтобы ты попусту в школе околачивался. К шорнику, говорит, отдам в учение, коли еще чуть что. А коли в школу, говорит, хочешь ходить, так о пустяках и не думай. И взял все мои тетрадки со стихами, да и пожег. Он досадливо и стыдливо нахмурился при этих словах. Видно было, что он сильно жалел об этих пожженных тетрадках. «Как же ты теперь?» — спросил я. «А теперь я потихоньку пишу и никому не показываю». Становилось все темнее. Надвигалась ночь. Мне было грустно и странно смотреть на этого мальчика. Что из него выйдет? Мечта представляла мне угол сарая, полуосвещенный отблесками тонких солнечных лучей, пыльными спицами бегущих из многочисленных щелей в стенах и в потолке. Там, на сене, мальчик с пылающим лицом и блестящими глазами. В руках у него карандаш и тетрадка. Взволнованно дышит грудь, озабоченное лицо выдает тайну недетского напряжения мысли. Не преждевременно ли это напряжение? Не бесплодно ли оно? Или и точно эта сила, стремящаяся найти себе исход в свободной деятельности, сила, которая победит препятствия? Лодка причалила к берегу возле городского бульвара. Я молча вышел из лодки на шаткие доски, прилаженные для прачек, и опустил в Лёлькину руку две серебряные монеты. Он весело поблагодарил меня, сунул деньги, не поглядев на них, в карман, уселся и веслом отпихнул от берега лодку. Плеснули весла, жалобно зароптали речные струи, плещась и разбегаясь, и повлекли за собою в мглистый туман остроносый челнок. «Покойной ночи!» — крикнул мне Лёлька с реки, заметив, что я еще стою на берегу. Звонкий голосок пронесся в ночной тишине, словно бряканье колокольчика. Разбудил где-то далеко слабый короткий отголосок и затих. И скоро затихли в отдалении мерные всплески весел. Фёдор Сологуб. Лёлька. Рассказ читал Егор Серов.